Всем привет! Это подкаст «Экспекта Патроном» и его ведущие Аня Шур и Аня Красильщик. То, что вы сейчас услышали, если вдруг вы не узнали, но я уверена, что вы узнали, это музыка из советского сериала по Шерлоку Холмсу, который мы очень все любили, и музыка эта такая совершенно запоминающаяся. В общем, вы, наверное, догадались, что сегодня мы будем говорить об авторе, который написал все книжки про Шерлока Холмса, а именно об Артуре Конан Дойле. В нашем детстве многие начинали вовсе не с рассказов о Шерлоке Холмсе, но с фильма, который довольно часто крутили по телевидению. Да, это совершенно великое кино. И мне кажется, что Василий Ливанов в роли Шерлока Холмса просто лучший из виденных мной Шерлока Холмсов. И мне кажется, что для меня это кино вообще было... Немножко даже побаивалась, потому что там были такие страшноватые серии про собаку Баскервилли, особенно про пеструю ленту. Но совершенно не могла остановиться. Если его показывали по телевизору, я сразу бежала и смотрела. Мне еще этот фильм нравился, потому что мне казалось, что мой папа очень похож на Шерлока Холмса в исполнении Василия Ливанова. Мне казалось, что они просто как две капли воды похожи, и я этим очень гордилась. Но на самом деле сейчас мне так совершенно не кажется. Вот почему-то тогда я была абсолютно просто уверена, что мой папа — это Шерлок Холмс. А что касается фильмов, то их почему-то обычно показывали, мне так кажется, летом во время каникул, и я была на даче. И как только это показывали, я бежала на второй этаж, где стоял черно-белый телевизор, садилась в такое старое бабушкино дедушкино кресло и не могла оторваться. И не знаю, как тебе, но мне «Собака Баскервилли» кажется самой страшной серией, потому что это было просто поистине душераздирающе. Их кровь всегда стыла в жилах. Не знаю, нет, у меня все-таки пестрая лента в топе, в хоррор-топе. Да, но сегодня мы будем говорить не про Шерлока Холмса все-таки, а про его создателя, который был совершенно потрясающий писатель и совершенно потрясающий человек. И, честно сказать, мне очень стыдно, но почти все, что я про него узнала, я узнала при подготовке к этому выпуску. Да, я тоже о нем совершенно ничего не знала и никогда, на самом деле, не задумывалась о том, как он выглядит. А выглядел он очень степенно. Такой довольно полный господин с усами, с таким лицом, как у какого-то министра. Очень важный. И как-то он, с моей точки зрения, на самого Шерлока Холмса совсем ни капельки не похож, по крайней мере, внешне. Вообще он был действительно довольно незаурядной личностью, потому что он очень много всего успел и очень много чем занимался. Во-первых, он был врачом. Во-вторых, он объездил практически весь мир, он был каким-то потрясающим путешественником. Но это, кстати, взаимосвязано. Он устраивался судовым врачом на разные корабли, и, соответственно, часть его путешествий была связана с этой его профессией. И, кстати, он утопил Шерлока Холмса в водопаде, потому что он как раз путешествовал по Швейцарии, увидел водопад, и тут ему пришло в голову, что таким образом можно разделаться с Шерлоком Холмсом. Кроме того, он автор нескольких изобретений, был военным корреспондентом и писал оттуда разные статьи, репортажи, вообще писал довольно много разных статей, и был таким очень современным, прогрессивным джентльменом, жившим в викторианскую эпоху. Это такое особое время в Англии. Она называется викторианской, потому что в это время у власти была королева Виктория. И длилась она очень долго. Виктория жила очень много лет. Почти как Елизавета II. Очень долго она была у власти. И в это время все было такое очень чопорное, ханжеское. Ко всему относились очень строго. Ну да, викторианская эпоха, мне кажется, была временем, когда казалось, что все может быть по правилам, и если ты все правила соблюдаешь, что ты можешь быть настоящим правильным членом общества, и все будет хорошо. Но она как раз где-то вокруг жизни у Артура Конан Дойла и начала заканчиваться и переходить в следующую, гораздо более интересную и страшную эпоху, когда начались всякие открытия и все такое, но это мы еще попозже обсудим. Но действительно вот эта идея, что есть какие-то установки и правила, им надо следовать, и она была очень, видимо, близка к Конан Дойлю. По крайней мере, его дети вспоминали, что у него были такие законы джентльмена. Правила. Правила, да. Такие. Для джентльмена существует три мерила, и они не имеют ничего общего с достатком, положением или внешней видимостью. Значимо лишь следующее. Во-первых, благородство мужчины по отношению к женщинам. Во-вторых, его честность в финансовых делах. В-третьих, его обхождение с теми, кто ниже его по рождению и поэтому находится в зависимом положении. Ну, в общем, как вы слышите, все это звучит прекрасно, но немножечко, конечно, сейчас воспринимается странно. Особенно та часть, где обсуждается положение и кто, значит, кого выше, ниже, и вот это вот все. Но вот такой был дяденька. Он был ирландцем по происхождению. Он родился в ирландской семье в Эдинбурге, в Шотландии. Отец его был художник и в какой-то момент абсолютно сошел с ума. А мама была очень такой важной фигурой в его жизни. Он ее очень любил и всю жизнь с ней переписывался. Сохранились какие-то просто сотни тысяч писем его к ней. И мама ему привела любовь к историческим романам из Средневековья. Он тогда их в первый раз от нее услышал и страшно полюбил. И особенно он полюбил Вальтера Скотта. Может быть, кто-нибудь читал его роман «Айвенго». И мечтал тоже стать писателем и писать, собственно, вот эти вот исторические романы об эпохе средних веков. Но получилось так, что он писателем сразу совсем не стал, а стал он врачом. Он пошел учиться в медицинскую школу. И там он встретил человека, который изменил всю его судьбу. И давайте послушаем, как сам Конан Дойл рассказывает об этом человеке. Он смотрел на пациента и, не дав тому даже рта раскрыть, определял его заболевание очень часто, также его происхождение, профессию и прочие вещи, исключительно силой своей наблюдательности. Этого человека звали Джозеф Белл. Он был профессором в этой медицинской школе. И он, значит, все время поражал своих студентов тем, как он по какой-то мелкой детали, какой-то вот такой медицинской улике разгадывает болезнь, да, источник проблемы. И он был очень наблюдательным и учил этому студентов. И в том числе вот Конан Дойл вспоминает такой эпизод. Незнакомая Беллу женщина вошла в лекционный зал, ведя за собой ребенка. Он вежливо ее поприветствовал. Она в ответ сказала «Доброе утро». Дальше последовал диалог. «Как добрались из Бернтайленда?» – спросил Белл. «Хорошо. Вверх по улице Инверлит шли благополучно?» «Да». «А куда выдели второго ребенка?» «Оставил у моей сестры в Лите. А работаете по-прежнему на линолеумной фабрике?» «Да». «Видите ли, джентльмена?» – объяснил Белл студентам. «Когда она сказала «Доброе утро», я заметил файфширский выговор. А ближайший город в Файфе, как вы знаете, Бернтайленд. На башмаках по краям подошвы заметна красная глина, а в радиусе 20 миль единственное место с такой глиной – ботанический сад. Улица Инверлит идет рядом с садом и дает кратчайший путь от Лита. На руке женщина несла пальто, которое слишком большое для ребенка, который был с ней, с чего ясно, что из дома она вышла с двумя детьми. И, наконец, у нее на пальцах правой руки дерматит, характерный для рабочих линолеумной фабрики в Бернтайленде». Ну и, конечно, как вы догадываетесь уже, наверное, именно этот человек стал прототипом Шерлока Холмса. Конечно же, если бы Конан Дойл не встретил Белла, наверное, он бы и не смог его придумать. Вы легко можете себе представить, что, когда я усвоил такой способ мышления, у меня возник новый образ детектива. Тот, над которым мне было интересно работать. Я придумывал сотни маленьких деталей, сотни маленьких штришков, на которых он мог выстраивать свои умозаключения. И затем начал писать рассказы на основе этих построений. В этот момент Конан Дойлу был 27 лет. Вообще-то, наверное, вам кажется, что он был уже очень старым человеком. Но на самом деле он был довольно молодым человеком. И, как многим молодым людям, ему очень нужны были деньги. И это похоже, на самом деле, на историю Роулинг, которую мы рассказывали. Ну да, хотя мне кажется, он был не в таком отчаянном положении все-таки. Он не был в таком. У него не было маленького ребенка, который он качал в коляске. Ну, он хотел заработать. И написал первую книжку о Шерлоке Холмсе. Назывался она «Этюд в багровых тонах». И он сначала долго не мог найти издателя, потому что все ему говорили, что рынок переполнен разными дешевыми романами вот этими вот. И в конце концов он все-таки нашел издателя, но получил совсем немножко денег, а рассказ особого успеха не имел. Он написал еще один рассказ, который назывался «Знак четырех». Его снова же опубликовали, но и это не дало никаких плодов, и никаких денег безумных он не заработал. Но в июле 1891 года случился такой перелом. В это время вышел рассказ «Скандал в Богемии». Он вышел в журнале «The Strand», и вот тут-то случился потрясающий успех. Он сразу получил предложение от того же журнала написать еще 6 рассказов, за них уже предложили какие-то большие деньги. И дальше, собственно, история была про то, что похоже на историю Туви Янсен. Мы вот все время видим какие-то параллели между разными писательскими судьбами. Потому что, как ей предложили публиковать сколько-то раз в неделю комикс о мумитроллях, также и Конан Дойлу, правда, ежемесячно предложили публиковать рассказы о Шерлоке Холмсе. И, по сути, получилось так, что он придумал то, что сейчас мы называем сериалами. Это был совершенно новый жанр. Это были рассказы, которые были такие законченные истории, но с одними и теми же героями узнаваемыми и вообще с какими-то повторяющимися сюжетами, которые выходили раз в какое-то время, и, естественно, читатели их страшно ждали. Ну, это, мне кажется, еще все-таки в отличие от многих других историй про писателей, чьи работы стали невероятно популярными, это как-то изменило их жизнь. Мне кажется супер важным, что и Конан Дойл очень сильно изменил реальность, потому что именно как бы это так совпало, что в момент, когда он писал Шерлока Холмса, начала очень развиваться наука криминалистика, которая основывалась вот как раз на всем том, что так любит Шерлок Холмс, на уликах, на следах, на пепле от сигарет и так далее. А до этого в основном преступления как бы решали совершенно другим способом, это называлось даже другим словом криминология, и преступления в основном как-то через личность решались. Ну что вот типа если человек похож на преступника, или вообще он какой-то подозрительный, то, наверное, преступник он и есть. Честно говоря, сейчас это даже представить страшно, но действительно очень многих преступников ловили вот по этому принципу. То есть вся эта логика была основана на каких-то предрассудках и расизме, по сути. А тут появилась идея, что вообще-то, чтобы раскрыть преступление, надо, например, осмотреть место преступления внимательно, надо собрать какие-то образцы, надо отнести их в лабораторию. И вот, собственно, в 1910 году появилась первая лаборатория, в которой начали изучать улики в Лионе. И это действительно напрямую связано с появлением вот этого персонажа. То есть полиция, детективы задумались о том, как устроена их работа, в том числе потому, что они читали эти романы. В какой-то момент случилась такая довольно любопытная штука, потому что читатели начали полностью ассоциировать Конан Дойл и Шерлоком Холмсом. Удивительно, как много людей по всему миру убеждены, что он реальный человек. Я получаю адресованные ему письма, просьба о его автографе и письма к его туповатому другу Ватсону. Были даже письма от дам, которые выражали желание стать его домработницами. Одна из них, услышав, что он заинтересовался пчеловодством, написала, что является экспертом в выводе маток, что бы это ни значило. И ее предназначение – быть домработницей Шерлока Холмса. А кроме того, они стали приходить к нему домой с разными просьбами. Казалось бы, в этом случае автор, любой автор, сказал бы, что он вообще-то совершенно не его персонаж, и помочь он никак не может. Но тут все произошло совершенно наоборот и довольно удивительно, потому что самого Конан Дойла по-настоящему стала интересовать криминалистика. И он решился вмешаться и расследовать 2 довольно громких дела и оправдать людей, которых осуждали и которые были невиновны. И как раз в этих обоих случаях их обвинение строилось вовсе не на уликах, а на каких-то расовых предрассудках. По-моему, дело было не только 2, а вообще его страшно интересовало все, что происходит. Он там выписывался, 1 000 000 газет и всякое такое. Но это вот 2 таких самых громких. Значит, первое дело человека по имени Джордж Эдалджи. Он в основном провинился тем, что он был наполовину индус. То есть он был не того цвета, что его соседи. И он там жил в какой-то сельской местности, и в этой сельской местности начали происходить ужасные вещи. Там очень жестоко убивали животных. По ночам каких-то лошадей, коров, в общем, как-то потрошили. Вот. И его соседи решили, что это он. Никаких улик у них не было, никаких оснований особо тоже, кроме того, что он казался подозрительным. И дальше его арестовали и стали судить. И в основном обвинение основывалось на том, что, во-первых, у него какой-то вид подозрительный, а во-вторых, он там живет. А значит, действительно мог по ночам выходить и резать, значит, каких-то коров. И все. И его действительно осудили на 7 лет каторги. И это дело вот заметил Конан Дойль и вступился, значит, за этого Идалджи. А, да, там еще прекрасная деталь, что эти убийства животных продолжались, когда Идалджи уже арестовали. Но это совершенно не смущало суд, потому что они говорили, ну, точнее, полицейские, они говорили, ну да, у него, наверное, есть какие-то помощники, какая-то банда, и они продолжают его черное дело. Так вот, и первое же, что сделал Конан Дойль, он пошел с ним встретиться, ну, как-то, я не знаю уж там подробностей, не помню, приехал в тюрьму, наверное, или как-то, и обнаружил, что этот Джордж просто ничего не видит. Потому что он страшно близорукий человек, и даже еще с каким-то астигматизмом, и даже дело не в том, что он совершенно по характеру не похож на человека, который там может такое совершить, но он просто ночью просто не увидел бы эту корову, чтобы, значит, сделать свое черное дело. И постепенно, значит, Дойлю удалось доказать, что он невиновен, и его оправдали. Это тоже было совершенно не сразу, потому что во все времена, если уж кого осудили, очень сложно его потом вытащить наружу. Но, тем не менее, Конан Дойлю это удалось. И второе дело, тоже вот такое знаменитое дело Оскара Слейтера, оно, по сути, похоже тоже на это. Там тоже было убийство. Значит, убили пожилую женщину, такую очень богатую. Какие-то у нее были бриллианты и что-то. Ее убили. И тоже нашли вот такого подходящего на эту роль человека. Он был еврей, он был иностранец, он занимался какими-то не очень одобряемыми обществом вещами, и, собственно, этого хватило. Там в начале дела была некая улика, типа он какую-то брошку отнес в ломбард, и она была похожа на ту брошку, которая была у этой несчастной тетеньки. Довольно быстро полиция поняла, что это совершенно другая брошка. Но они уже нашли этого Оскара и решили, что, в принципе, он им годится. А дальше все показания свидетелей, которые говорили, ну, я видел мужчину, который бежал куда-то, он был в кепке. Или там служанка этой тетеньки говорила, а вот когда я зашла, то мимо меня прошел человек, не знаю, в пальто. Ну, что-то такое. И дальше все эти показания к концу суда были одинаковые. Изначально они были разные, а к концу суда каким-то чудесным образом стали одинаковыми. Потому что, судя по всему, те, кто вел это дело, просто, ну, разными способами как бы убедили свидетелей, что они видели именно этого Оскара Слейтера и никого иного, потому что он им подходил. И, значит, Конан Дойль, он боролся за этого человека в самом начале, когда его только пытались осудить, у него ничего не вышло, его посадили, его чуть не повесили, но потом как-то заменили, значит, это на пожизненное заключение. Он просидел 18 лет, и потом совершенно тоже как бы, как в книжке каким-то способом, значит, он передал на волю записку, которую его там товарищ по несчастью пронес в зубном протезе. Ну, скатал в такой маленький комочек, да, и засунулся в зубной протез. Я все это читала, это, конечно, полное безумие. Ну и вот, и дальше, значит, Конан Дойль вспомнил про этого несчастного человека, ну, даже не то, что он про него забывал, но он как-то отвлекся или что-то. Вот, и все-таки через 18 лет он добился его оправдания. И даже этот Оскар, хотя убийцу, кстати, так и не нашли настоящего, но все-таки он его освободил, и потом сколько-то лет этот человек прожил на свободе. Так что, в принципе, действительно, он, получается, был самый настоящий Шерлок Холмс. Да, это совершенно поразительная история. Я вообще не знаю таких случаев, чтобы человек написал какую-то книжку, а придумал героя, и сам как бы в этого героя превратился. Это что-то такое фантастическое. Но интересно еще вот что, что несмотря на то, что он превратился в своего героя и начал делать то, что он делает, он от него ужасно устал. И это тоже похоже на историю про Мумитроллей, когда эти комиксы совершенно измучили Туви Янсен. Она на самом деле хотела писать картины. Не знаю, почему я все время говорю про Туви Янсен, наверное, потому что я ее очень полюбила, когда мы делали про нее подкаст. Но с Конан Дойлом произошло то же самое, потому что он ужасно от него устал, он ему надоел. И хотел он, на самом деле, писать эти свои исторические романы про Средневековье, которые, кажется, никому совершенно не были нужны. Но ему они были нужны. И он все пытался это прекратить. Ему все время предлагали еще больше денег. Он говорил, я больше не буду писать. Ему говорили, давай мы тебе еще больше денег дадим. И он такой, ну ладно. И писал, и писал, и писал. И в какой-то момент он ужасно устал и все-таки решил убить Шерлока Холмса. И сначала он рассказал об этом решении, угадай, кому? Мамуле. Мамуле. И она пришла в ярость. Мамуля пришла в ярость и сказала, нет, ты не можешь, ты не должен, и ты не сделаешь это. Мамуля была строга, я смотрю. Да, но он ослушался мамочку, и в декабре 1893 года вышел последний рассказ. Читатели были в полном ужасе. Они не хотели верить, что это правда. Я очень люблю сериалы, и пару раз в моих любимых сериалах убивали двух героев. В одном сериале «Скорая помощь» убили очень милую девушку. Это было ужасно, ужасно. Это было просто ужасно, это было просто ужасно. И я помню, что я плакала, у меня была истерика. Да, фу. А второй раз в сериале «Хорошая жена, Good Wife» убили одного из главных героев. И это тоже было ужасно, это было просто невозможно пережить. И то же самое, что с нами, когда мы смотрели наши любимые сериалы, происходило с людьми, которые читали Шерлока Холмса. Вообще в это невозможно поверить, но люди ходили по Лондону в трауре. Писали Конан Дойлу и издателю письма протеста. Ну и после того, как Шерлок Холмс умер, несмотря на все эти письма, он прекрасно себе жил. Он много путешествовал, он катался на лыжах, он ездил в Америку. Он провел несколько месяцев в Египте, а потом он поселился со своей семьей. Надо сказать, что у него была сначала одна жена, потом другая жена, у него было много детей от обеих жен. И он поселился со своей семьей в графстве Сарой и начал там писать как раз вот эти вот исторические романы, которые он все время хотел писать. Да, но дальше, конечно, это звучит несколько цинично, но, судя по всему, Шерлок Холмс вернулся, потому что Конан Дойлю понадобились деньги. И через несколько лет, ну, через 10, да, почти, он написал новый рассказ про Шерлока Холмса, который вообще-то стал одним из самых знаменитых рассказов о Шерлоке Холмсе в принципе. Это была как раз собака Баскервилей, про которую мы в самом начале говорили. И что самое интересное, он его не совсем оживил. Он рассказал о том, что было до смерти Холмса. Но потом он все-таки его по-настоящему оживил. И написал еще очень много рассказов о Шерлоке Холмсе. И они публиковались вплоть до 27-го года. В том же самом журнале «The Strand» вышел в 27-м году последний рассказ. И еще он успел написать знаменитый роман «Затерянный мир» про динозавров, который тоже стал супер-супер известным. Ну и более того, вот мы говорим, что он придумал, по сути, жанр детектива, ну или, по крайней мере, очень его развил и сделал его похожим на то, что сейчас. Но вообще-то «Затерянный мир» тоже считается каким-то основополагающим романом в научной фантастике. То есть этому человеку удалось как-то поучаствовать в создании аж двух жанров, что вообще-то немало. Ну да, и на самом деле он прожил не так уж и долго. Он умер в 30-м году, ему был 71 год, умер от инфаркта, но кажется, что у него была какая-то невероятно длинная жизнь, потому что он сделал реально очень-очень много. Да, я, честно говоря, действительно, ну, я в целом каждый раз радуюсь, когда мы готовим выпуски, но тут мне, правда, было ужасно интересно про него читать. Ну, в том числе, меня совершенно заворожила эта история про то, что как бы автор и персонаж слились, ну, не только в головах у читателей, но как бы и в реальной жизни. Они как-то оба жили по каким-то одинаковым принципам. Вот эта защита невиновных и при этом стремление разгадать во что бы то ни стало загадку и принцип, когда ты видишь некую деталь и от нее назад отматываешь как бы что привело к тому, что эта деталь появилась. Это все очень у них как-то было похоже. А мне вот как раз кажется немножечко не так. Мне кажется, что это история про то, как человек придумывает персонажа, писатель придумывает своего героя, и этот герой его как бы абсолютно себе подчиняет. Он начинает им владеть. И этот писатель не может от него избавиться. Он от него устает, он хочет с ним покончить, но не может, потому что его все заставляют писать про него дальше. И более того, он его настолько себе подчиняет, что этот самый писатель начинает заниматься тем же самым, чем занимается его герой. И это какая-то тоже в этом смысле довольно удивительная история. Да, ну, мне кажется, тут нет какого-то одного правильного ответа. Но в любом случае, что мы можем точно сказать, что это был писатель, который создал персонажа совершенно невероятного, который и сегодня совершенно прекрасно адаптируется к новой реальности. Есть сериал, где он действует просто прямо сейчас, и никак ему это не мешает. Вообще сериалов великое множество про Шерлока Холмса. Совершенно не только вот этот вот наш советский, о котором мы говорили в самом начале, но вообще безумное количество их снимали вот на протяжении всего 20 и 21 века. Все время, раз в какое-то время, выходит очередной сериал про Шерлока Холмса. Мы уже говорили про письма, которые ему писали читатели, ему, в смысле, не Конан Дойлу, а именно Шерлоку Холмсу. И вышла целая книжка огромная с этими письмами, они очень разные, в том числе очень странные, очень смешные. И мы выбрали два письма, чтобы вам их прочитать. Дорогой мистер Холмс, Какое-то время назад я начал коллекционировать свиней, нарисованных известными людьми. Недавно мне подсказали, что и вы могли бы согласиться прислать свой рисунок. Если вы не против, то я попросил бы вас закрыть глаза, нарисовать свинью и открыть их уже, чтобы поставить подпись. Надеюсь, это не слишком самонадеянная просьба. Я буду очень ждать вашего рисунка, чтобы повесить его на стену среди всех остальных. Когда-нибудь я их опубликую. Интересно, опубликовал он их или нет? Ну, я не знаю, чтобы такая книжка выходила. А другое письмо такое. Дорогой Шерлок Холмс, я знаю, что ты лучший в мире детектив. Я потерял свою барабанную палочку. Не мог бы ты приехать и помочь мне ее найти? Большое спасибо. Я думаю, что это написал какой-то ребенок. Наверное. Да, прекрасная история. Ну, на этом мы заканчиваем. Традиционно в конце выпуска мы ставим рекомендацию книги от одного из наших слушателей. И сегодня это Василиса. Меня зовут Василиса, мне 11 лет, и я хочу посоветовать книжку «Манюня» Нарине Абгарян. Это три книжки про двух девочек, которые живут в Армении в советское время. И там рассказывается о дружбе, семьях, о разных задумках, которые придумывают эти девочки. Это очень веселая и классная книжка. Советую ее почитать всем, кому от 8 до 100-199 и бесконечности лет. Это самая классная книжка, которую я читала. Да, мне кажется, эта книжка одна из них многих, над которой я действительно смеялась в голос до слез. В смысле, что ты совсем не можешь остановиться. Да, я тоже над ней ужасно хохотала. Мы ее очень любим. Кстати, недавно нам пришел вопрос о том, почему все книжки очень грустные. И даже в веселых есть что-то грустное. Мы на него ответили. Но вот, кстати, в «Манюне», мне кажется, грустного как-то совсем мало. Есть, конечно. Есть, конечно, но там конечно. Много все-таки очень веселого. Можно повеселиться и немножечко погрустить. Ну, на этом мы с вами действительно уже прощаемся. Это был предпоследний выпуск этого сезона. Следующий будет последним, предновогодним. Потом мы сделаем небольшой перерыв. Мы вас всех обнимаем. И пока. Через 2 недели мы с вами опять услышимся. Мы благодарим нашего редактора Иру Калитеевскую, звукорежиссера Алису Сливинскую, расшифровщика Кирилла Гликмана, фактчекера Александру Бабицкую и композитора Михаила Сарабьяна. А еще мы благодарим Мику Голубовского, который озвучил Конан Дойла в этом выпуске, который вообще часто нам очень с этим помогает. Напоминаем, что мы выходим сначала в приложениях «Гусь-Гусь» и «Радио Арзамас», а на всех остальных платформах, где вы слушаете подкасты, мы появляемся через 2 недели. До встречи! Пока!